Глава 17. Жизнь 6. Спек, знахари и наезды. Может, для таких, как Март, распоротое предплечье и правда не более, чем царапина, но читер – другое дело. Пока с трудом и неуклюже бинтовал руку, крови лужа натекла, от одного только ее вида мутила и нервная слабость накатывала, а когда поднялся, с трудом удержался на слабеющих ногах. Дальнейшее помнилось смутно. Адская боль, то и дело накатывающие приступы головокружения, отчаянные усилия, которые приходилось прилагать лишь для того, чтобы передвигаться медленными шагами, кое-как выбирая дорогу. Лес так и продолжался, а в нем чудное зрение Марта почему-то работало некорректно. Затем показалась дорога, выложенная бетонными плитами, глаза настойчиво мозолили таблички по ее обочинам. Некоторые из них предупреждали о минах, остальные намекали на близость стаба «Три сосны» и просили путников, направляющихся к нему, вести себя культурно, не размахивая оружием направо и налево, особенно если речь идет о встрече с патрулем. Встретился и патруль. Трое парней на пулеметном пикапе, кустарно усиленном стальными решетками и листами. Остановившись возле парочки, ребята без грубости, но и без особой вежливости, поинтересовались, кто такие и куда их черти несут. Март, не останавливаясь, заявил, что и он, и его товарищ являются в высшей степени отличными людьми и в стаб направляются с целью доставить матерям любопытствующих наемников незабываемое удовольствие. Удивительно, но Мордоворотов ответ вполне устроил. Они, правда, высказались невежливо, но хвататься за оружие или хотя бы пытаться настучать наглецу по лицу не стали. Будь читер в лучшей форме, он бы, возможно, удивился и начал расспрашивать спутника на тему снисходительности поведения патрульных, но, увы, форма далеко не лучшая, любопытство не работало, голова была забита болью и борьбой со смертельной апатией. Пикап поехал дальше. А жаль, ведь так мечталось, что подвезут. «Да что такое? В глазах темнеет, хочется завалиться прямо посреди дороги, так и пускай хоть танки по храпящему телу раскатывают. Читер даже глаза на это открывать не станет». Не выдержал. Нашел в себе силы произнести. «Март, что-то не так. Со мной не так. Это всего лишь рука и потеря крови, а я загибаюсь. Я реально загибаюсь». «Да все так, не грузись. Я тебе спек вколол. Это от него накрывает. Обычно дело с непривычки». «Какой спек? У тебя он был?» «А где бы я его достал? В магазин сбегал. Обычный спек. Дозу другую всегда с собой таскаю. Стоит недорого, места не занимает много. Карман не тянет и всегда есть, кому вколоть, если не себе». «Я не заметил, как ты это сделал». «Кончай уже болтать. Давай, все внимание на ноги. Шевели ими поживее. Если до стаба не дойдешь, я тебя тащить не собираюсь». Открыв глаза, читер подумал, что стал свидетелем явления, называемое «сон во сне». Это когда ты во сне ложишься поспать, а потом уже смотришь новый сон, один в другом. Ну да, он ведь пусть и смутно, но помнит, как его осматривал суетливо невежливый бородатый мужичок, заведовавший местным лазаретом. Сам лазарет, как и стаб, в памяти не удержался, лишь отдельные обрывки удавалось вытащить. Такого потолка среди этих обрывков не было. Выглядел он, как цельный кусок дерева от стены до стены, на совесть отлакированного и покрытого однотипным узором, реалистично изображавшим женщин разного телосложения и возраста, объединенных одной пикантной чертой. Все они были без одежды или с таким ее минимумом, что это выглядело даже более пошло, чем бесстыжая нагота. Рывком распахнулась скрипучая дверь, на пороге комнатушки показался тот самый бородач. Недружелюбно уставившись на читера, он с нескрываемым недовольством произнес: «Очнулся?» «Не уверен. Это вообще где я? В борделе или больничке?» Осклабившись, мужичок ответил почти радостно: «Это по обстоятельствам. Ты хоть что-нибудь помнишь?» «Руку мне вчера мертвяк порвал. Потом товарищ мой обколол наркотой, я от нее чуть было не рухнул». «Спек он тебе вколол. Простой спек. Дебила кусок. Вечно они стараются полуторную дозу всадить. Силен ты, раз сам сумел дойти. Меня-то хоть помнишь?» «Смутно. Ты вроде доктор местный. Не, не доктор. Был доктор, да завалили его на той неделе. Много болтал не по делу. Да еще и на улицу не вовремя вышел. Так и не вернулся. Ну да кто по своей воле будет в такую задницу возвращаться? Нашел, небось, местечко погламурнее. Знахарь я. Но знахарь пока что не очень. Это второе умение, слабоватое. Я с ним еще не освоился. Таких неудачников, как ты, подлатываю. А если сложное что-то заработаете, ищите другой стаб. Или летите на респ. Там сразу здоровым станешь. Ты хоть помнишь, что твой безглазый дружок платить не стал? Сказал, что ты сам вопрос решишь, когда очнешься. Читер инстинктивно зашарил по себе руками, выискивая припрятанные ценности. А знахарь, глядя на это, ухмыльнулся. Не ворует у нас, не боись. Убить запросто, а вот крыс карают сразу. Вон твое тряпье в углу, в корзине. Что при тебе было, все там. Ты новое себе подыщи, а это все в крови. Проще выкинуть, чем отстирать. Мертвяки запах крови очень уважают. Читер, поднявшись, направился к корзине на ходу, разминая правый кулак и с удовлетворением отмечая, что рука слушается и даже почти не болит. Сколько я здесь провалялся? С вчерашнего дня? А сейчас что? Вечер? Утро? Утро, но уже не раннее. Здоров ты, парень, дрыхнуть. Сколько с меня? Так-то я беру по 3 спарана за прием, в тяжелых случаях по 5. С новичков 3, вам полагается скидку делать. Примета это добрая. Но ты еще и ночевал тут, так что давай 5. Есть? 5? Я что, в королевской резиденции переночевал? Ну да, а я тогда, получается, король и обращаюсь ко мне, ваше величество. Так что там, есть? Или ты на нулях? Найду. Но цены за ночевку у тебя охренеть. Только ты пройдись по рынку недвижимости и гостиничных услуг, поищи получше. Это парень Запад, и стаб этот один из самых западных. Здесь даже помереть задешево не получится. Читер, копаясь по карманам, решил повысить свою образованность. Я слышал, что знахари занимаются особыми умениями иммунных. Ну, не то чтобы занимаются, но по таким вопросам к нам принято ходить. Раскрывать помогаем тем, у кого само не открывается, подсказываем как, что. Бывают такие умения, что в 2 ума только и можно разобраться, как с ним работать. А где второй ум брать? Кто у нас человека насквозь видит? Правильно, это мы, знахари. Умение можно получить только на 10 уровне? Как получу, так сразу к тебе? Тебе можно и с 9 попробовать. Это как? Чем это я особенный? Не знаю как, но ты нуб нубом. Зато при первом геройском звании звездочка при нике горит в свойствах. Где столько человечности накосить успел? Да так, есть места, повезло. Озадачившись ответом знахаря, туманно ответил читер и уточнил. А что значит попробовать? Или я что-то не понял? Да ты ничего не понял. Мало кто просекает такую фишку, потому что такие чудики, как ты, не часто встречаются. Я знаю, потому что могу помочь. Есть способ активировать умение у 9 уровня, если он уже героя успел получить. Но умение, скорее всего, будет привязано к тому, что у тебя уже хорошо развито. Понял? Нет. Ну, как бы тебе. Ладно, смотри. Вот, допустим, ты прокачал силу. Она у тебя на первом месте. Все проблемы ты решаешь силой. На нее упор делаешь. Это для примера. Это не про тебя, а в общем. Можно попытаться на 9 уровне раскачать твои настройки. Если получится, у тебя активируется умение, завязанное на силу. Допустим, ты получишь способность накладывать бафы на нее. Это можно будет и на себя делать, и на других. Ценное умение. Баферов в любой отряд берут аж бегом. Или другое что-то получишь, но тоже как-то связанное с силой. Теперь понятно? Вроде да. Так что там по спаранам? Читер прикрывал раскрытый мешочек с сокровищами своим телом, но знахарь не совсем тупой, понимал, чем тот занимается. Пришлось отвечать. Сейчас отсчитываю долю. Небогато у меня тут с ними. Как тут цены, допустим, одеться в такое же, но чистое и новое? Обносками у нас не торгуют. Не нужно это никому там, где навье каждый день с неба сыплется. Прикинуться, как ты по-скромному, это спиток спаранов тебе встанет, если у Карпа. Или на все 7 попадешь, если у Анжелики. Этой крашеной суки без разницы, новый ты или старый. Она бы и папашу своего дочиста ободрала. Заявись он к ней за дырявыми штанами. Ну ты там долго считать-то будешь? Если нет пятерика, так и говори. Решим по-другому. У тебя, смотрю, стволы есть и патроны, это тоже бабло. Да есть у меня спараны, сказал же. И одежда своя есть, чистая, в рюкзаке. Сейчас вот оденусь. А оружие как? Продать и купить можно? А у тебя разрешение на ношение есть? — ехидно уточнил знахарь и, сам же грубо поржав со своей шутки, ответил: «Бумаги здесь не нужны, и купить можно все, были бы бабки. Но я так думаю, у тебя с ними не густо, так что губу особо не раскатывай. Прикинь по патронам, если нужны, докупи, если терпит, не связывайся. Между нами говоря, стаб дерьмовый, руководство не видно и не слышно. Скоро до анархии дойдет, если так дальше дела пойдут. Ты тут оглянуться не успеешь, как досуха выжмут. Тебе лучше прямо сейчас на восток отправляться, там молодым да нищим жить проще». «Спасибо за совет», — вежливо ответил читер, протягивая спараны. «Слушай, у меня были проблемы с коленями, решились дней за 5, а рука когда в норму придет? Такой же срок?» «Бобенок лапать хоть сейчас можешь. А вот гири поднимать раньше, чем через день, не торопись. Хреновая у тебя рана, и мышцы порвало, и жилы по всему предплечью. Я их перемотал кое-как, но это хирург нужен. Я за хирургом только заживление ускорить могу. Как смог, ускорил, а там само как-нибудь выровняется». «А в твоей больнице кормят?» «Заплатишь, тебе еще и баб приведут. Или мальчиков, кого закажешь. У нас тут сплошная толерантность за твои деньги. А так забегаловок у нас целых 2. Обе издали, видать, ты их не пропустишь. Но лучше пожри за углом, консервы у тебя в рюкзаке есть». «Да понял я про цены, но горячего хочется». «За спаран будет тебе и борщ, и суп, и жаркое. Еда самая дешевая, что здесь продается». «Ладно, выход покажи». «За двери налево и веди себя потише, не то быстро попадешь еще на пяток спаранов, если не на респ». «А что так?» «А то, что стаб дерьмовый. Ты уже говорил. Всякие люди попадаются. Здесь такие уроды, от которых на километр держаться надо. Вот ты и держись. Меньше языком маши, больше ушами шевели». «Понял». «Ничего ты не понял. Не делай из себя тряпку, но и не нарывайся. Ты здесь никто, ты вообще не местный. Нет за тобой никого. А это для некоторых все равно, что приглашение. А пригласить могут туда, где тебе не понравится. Все, бывай, парень. Будут деньги, сразу заходи. Гостям всегда рады». Выйдя на высокое крыльцо, читер зажмурился от ударившего в глаза света. Солнце успело высоко забраться. Знахарь не обманул. Утро и правда позднее, дело уже к полудню приближается. Когда глаза чуть адаптировались, огляделся по сторонам. Место, по рассказам Марта, представлявшееся заброшенным, на деле таковым не выглядело, а выглядело как улочка, по обе стороны застроенная домишками, которые здесь ставили без намека на генеральный план поселения и хоть какие-нибудь внятные проекты. Похоже, в дело шел любой материал, который удавалось прибрать к рукам. В конструкции одной пародии на одноэтажный коттедж могли уживаться бревна, кирпичи, бетонные блоки, рельсы и стальные листы. Некоторые окна сверкали широченными стеклопакетами, соседствуя с зарешоченными бойницами, оборудованными в хорошо защищенных углах. Крыши приспособлены для обороны и местами связаны мостками. Сама улица открыта для проезда, но по обочинам и в переулках можно заметить припасенные рогатки с колючей проволокой, которыми при нужде можно замедлить продвижение ворвавшегося неприятеля. Почему ворвавшегося? Да потому что читер наконец сумел выудить из памяти воспоминания о том, как заходил в поселок. По невидимой отсюда окраине протягивалась стена, собранная из такого же разнообразия материалов. В нее местами встроены укрепленные огневые точки и вышки, а перед ней тянутся ряды инженерных заграждений. Пробраться там незаметно не получится, если не раскатывать артиллерией и авиацией. Выход остается один – штурмовать с потерями. А потом уже по другую сторону придется давить сопротивление защитников, укрывшихся среди домов и успевших устроить новые линии обороны из припасенных рогаток и прочего. А вон в переулке просматривается рыло бронетранспортера, и вряд ли этим исчерпывается список заготовленных сюрпризов. Что Март, что знахарь не слишком высокого мнения об этом месте, и это странно, ведь охраняется оно неплохо. Хотя, все относительно. Может, по меркам этого мира как раз плохо. Читеру ведь не с чем сравнивать, для него куда ни глянь, сплошные новости. Внимание! Показатель шкалы удовольствия ниже критического значения. Ваши характеристики снижены и продолжают снижаться. Не допускайте большого снижения уровня удовольствия, это может вас ослабить. Если показатель опасно снизился, начните делать что-то приятное, это поможет его поднять. Приятное? Что может быть приятнее, чем сытный и вкусный завтрак? Если говорить прямо, много чего, но нельзя не признать, что прием пищи – один из самых простых способов пополнить шкалу удовольствия. А то и самый простой. Обернувшись по сторонам, читер усмотрел самые разные вывески и выносные рекламные щиты. Заинтересовался лишь в двух случаях, и оба они касались приема пищи. Просто ресторан и кабак чертяки. Последнее название не слишком понравилось, да и первое попахивало разводом на деньги. Но чуть поколебавшись, выбрал именно его. В кабаке, скорее всего, основной упор на выпивку, а читеру хочется есть. Даже не так, ему хочется жрать. Жрать много, без разбора, поспешно запихивать в себя углеводороды, почти не жуя. Аппетит звероподобный, явно нездоровый. Возможно, сказываются последствия ранения. Восстанавливающийся ударными темпами организм иммунного срочно требует ударную дозу питательных веществ. Зайдя в просто ресторан, читер понял, что не все в этой жизни поддается предварительному осмыслению. Судя по названию, да и по фасаду, в заведении должен в той или иной мере присутствовать шик, но благоухающая лужа блевотины, разлившаяся сразу за двухстворчатыми дверьми, никаким боком не относилась к этому понятию. Да и остальная обстановка неприятно удивила. Табачный дым чуть ли не полностью скрывал потолок, покрытый желтоватыми разводами. Возможно, это конденсировался никотин. С такими делами, глядишь, там еще и сталактиты из этого яда начнут расти. Мебель пластиковая, зачастую растрескавшаяся. Такую разве что в грошовом уличном кафе встретишь, да и то лишь в том случае, если оно находится в шаге от полного разорения. Несмотря на то, что до вечера еще далеко, заведение не пустовало. Скорее наоборот, около половины столиков заняты одиночками и группами иммунных. На лицах большинства из них можно без труда различить следы разнообразных пороков, которым они предавались ночью. А судя по некоторым физиономиям, их владельцы после ночного загула или вовсе не сделали перерыва на сон, или продолжительность отдыха была незначительной. Люди эти собрались вовсе не на поздний ужин. Читер заметил лишь двоих, что-то жующих, но в этих случаях речь шла лишь о закусывании крепких алкогольных напитков. Остальные просто пили все подряд, не занимая свои зубы пережевыванием пищи. Некоторые уже набрались до состояния возлежания под столами, а также на них, другие пребывали в шаге от них, третьи спешно нагоняли первых и вторых. В общем, наблюдался полный спектр стадий опьянения, плюс в одном месте уже вовсю хватали друг дружку за грудки. А в одном получилось заметить молодого парня, пытавшегося платком и комком салфеток унять кровь, бегущую с качественно разбитого лица. В общем, место злачное и грязное. Организм иммунных быстро очищается от яда, в том числе и алкогольного, так что для выпивох тут почти рай. Знай себе, накачивайся почти бесплатно с утра и до вечера, управляя своим состоянием лишь при помощи одной скорости поглощения спиртного. Ноги было сами развернулись, чтобы удалиться, но разум их остановил. Если в ресторане такое творится, что можно ожидать от какого-то кабака-чертяки? Глядишь, оказавшись там, узнаешь, что из-за собственной недальновидности свалил из места, которое иначе как центром сосредоточения высокой культуры общения и питания не назвать. «Придурок! Ты тут долго будешь тени отбрасывать? Можешь сам блевотину вытрешь!» Обернувшись на недружелюбный голос, высказавший не самое привлекательное предложение, читер узрел худющего парня лет 20 с небольшим. Лицо мелкой крысы, глаза такого же мелкого жулика, даже странно, что человек с такой внешностью держит наготове швабру, такому самое место в темном переулке с финкой в руке. Проигнорировав вопросы, высказал свой. «Как в вашем гадюжнике кормят?» «А как, по-твоему, мы здесь должны кормить?» Без заминки тоже вопросом на вопрос ответил уборщик. «Никто еще не помер, но никто особо и не хвалил. Жрачка как жрачка, в худшем случае пронесет дочисто. Но редко проносит. Народ у нас осторожный. Водкой дезинфицирует. Водка здесь ничего, бери не глядя. Да здесь все ничего, что крепче пива. Пиво – реальная моча, но почти халявная. Хоть ванну заказывай». Выслушав рекламу местного алкоголя, читер молча направился к столу, стоявшему особняком от занятых. Не хотелось располагаться в шаге от пьяного быдла. Присев, поморщился при виде скатерти, испещренной пятнами подозрительного происхождения. Видок откровенно отвратный, остается надеяться, что ее заменят. Удивительно, но официант подоспел уже через минуту. Только на официанта он не походил. А походил на вышибалу, который качался всю жизнь, прогнав через свою выделительную систему тонну стероидов, после чего в голове не осталось ничего, кроме нестерпимого желания вышибать кулаками мозги. Упершись этими самыми, что называется, пудовыми кулаками в стол, громила недружелюбно поинтересовался. «Ты зачем пришел?» Слегка удивившись на такое обращение с клиентами, читер как можно невозмутимее ответил. «Вывеску увидел, почему-то подумал, что здесь людей кормят». «Можем покормить, если есть чем заплатить». «Найду». «Говори, что притащить и сколько. Меньше бутылки не продаем». «Не, мне бухло не нужно, мне поесть». «Да ты какой-то полностью чудной», — удивился официант. «Глянь вокруг, ты видел, чтобы тут обжирались? Сюда люди за другим приходят». «Мне до этих людей дела нет. Я поесть зашел». «Да мне без разницы. Хоть ешь, хоть пей». «Меню давай». «Меню? А может, тебе еще и скатерть накрахмаленную?» «Можно и скатерть. Что из горячего есть?» «И эти что, куховарка? Спрашивать надо?» «Так я тебя и спрашиваю». «А мне на кухне спрашивать надо». «Слушай, давай ты просто принесешь все, что можно принести быстро. Только чтоб горячее, ну или хотя бы теплое». «Чей это у тебя с рукой?» «Это не ты вчера никакущий к знахарю забрел?» «Я». «Понятно», — неожиданно подобревшим голосом произнес громила. «Штормит и нахавчик пробивает. Обычное дело, братан. Посиди, сейчас сообразим для тебя что-нибудь». Не такое уж потерянное заведение, оказывается. Персонал здесь способен снизойти до вежливости. Достижение. В ожидании заказа читер от нечего делать разглядывал посетителей, потому что больше здесь заняться совершенно нечем. Да и посетители, если откровенно, не заслуживают внимания. Он уже таких навидался за все жизни. Одинаково одетые в камуфляж разных видов или его смеси с другим тряпьем, обязательно неброским и крепким. Все при оружии, причем некоторые похожи на ходячие выставки смертоубийственных предметов и военной амуниции. Чего только не таскают с собой, разве что гранат не видно. Может, хотя бы для них здесь запрет ввели. Хуже нет, когда у буйного алкаша в руках такие штуки. Не успел про буйных алкашей подумать, как один из представителей этого племени без приглашения плюхнулся в пластиковое кресло, стоявшее напротив. Дыхнул из щели в неряшливой двухнедельной щетине ядреным перегаром и, взвинчивая себя с каждым словом все больше и больше, проговорил. «Знаешь, почему здесь мебель такая паршивая? Потому что ее каждый день разносят об тупые хари таких козлов, как ты. И че ты на меня вытаращился? Чего? Как зашел, так глаз не сводишь. Ты меня что, за красивого принял, да? Что ты сказал? Ты кого сейчас пидорасом назвал? А ну бегом поднялся!» «Приглуши звук. Я тебе не дитё, чтобы на дешевые наезды подскакивать», — скривился читер, не видя смысла в конфликте с такой запущенной особью, да еще и на ровном месте. «Я на тебя не таращился. Не нужен ты мне. Иди туда, откуда пришел, и дай человеку пожрать спокойно». Сказав это, читер демонстративно выставил забинтованную руку, сочтя, что местные, если и не знают о новичке, попавшем к знахарю, должны понимать, что раненые иммунные нуждаются в хорошем питании и душевном покое. «Придурок, ты кого сейчас послал?» Не желая униматься, вскинулся пьяный, после чего шумно плюнул читеру прямиком на покалеченную руку. «Ну давай, флаг давай! Че, обхезался, козлина драная?» Тот даже секунды на изумление от такой дерзости не потратил и медлить на обдумывание последствий не стал. Просто чуть повернулся, ухватил здоровой рукой соседний стул, выгнулся, врезал с хорошего размаха через весь стол, да с такой силой, что оппонент завалился на спину, а в стороны разлетелись пластиковые обломки. После такого удара полагается долго валяться или даже наносить визит знахарю, но тут случилось чудо. Упавший вскочил с дивной резвостью и, сверля читера внезапно ставшим трезвым и ясным взором, проорал на весь притихший зал. «Не! Ну вы видели! Да этот придурок чуть меня не ушатал! Ни за хрен собачий чуть голову не проломил! Вообще охренел!» С разных сторон загалдели на разные лады. Кто возмущенно, кто возражая почему-то, кто вообще не в тему обвинял крикуна в крайне постыдных деяниях, не имеющих отношения к случившемуся. Неожиданно подоспевший официант напряженным голосом произнес: «Глок, ты чего опять бузишь?» «Это ты что, на меня сейчас наехал? Вот так взял и наехал, да?» Дальше и дальше, накручивая себя, вскинулся ушибленный. «Да ты видел вообще, что тут было? Этот ушастый придурок по мне стулом заехал. Вот, смотри. Не, хорошо смотри. Видишь? Кровь. Голову мне рассек нахрен. И на стул посмотри. Смотри, хорошо. Вдребезги стул. И оглянись. Видишь, ребят? Вот они все это видели. И тебе что, лох последний, чтоб такое стерпеть? На придурке флаг. Сейчас выходим и по-быстрому разбираемся. Все по правилам. Я ни хрена не беспределю. Я только свое беру». «Да ты задрал уже мелкоту доставать тупыми наездами», — чуть ли не прорычал официант. «Это уже какой по счету? Кто тебя вообще сюда пустил? Ты откуда у нас нарисовалась? Тело?» «А это уже не твое дело», — загадочно ухмыляясь, заявил пострадавший. «Сейчас мы с ним выходим и разбираемся. На нем флаг висит. У меня голова рассечена. Вон сколько крови набежало. Все по-честному». «А на тебе флаг откуда?» «Да от верблюда», — сказал Глок и, вскакивая, прокричал: «Парни, это беспредел. Мне чуть башку не проломил охамевший придурок, а теперь еще и наезжают. Это что за дела? Что за стаб такой охамевший? Я не беспределю, я по закону свою беру. Выходим и разбираемся, все чин по чину». Народ на это в основном начал кивать или орать что-то одобрительное, а официант, склонившись к столу, тихо произнес: «Идиот недоделанный, ты зачем флаганулся? С Глоком мы бы и сами все порешали, а теперь он в своем праве. Теперь тебе нарез плететь». «Объясни», — ничего не понял читер. «Этот тупой индюк любит так развлекаться. Выбирает мелкого, по щеке лупит или плюет. В общем, нарывается в наглую. И если флаганешься в ответ, становишься его законной добычей. В заведении валить нельзя, но если все по правилам, выходи на улицу и делай дело. Ты зачем флагался?» До читера наконец дошло. Система регулировала взаимоотношения между иммунными самыми разными и подчас запутанными способами. Но с этим механизмом все ясно. Если убить игрока с нулевой или положительной человечностью, откроется два варианта. В первом ты получаешь штраф на свою человечность, с нее снимается определенное количество очков. Но если перед этим противник проявил в отношении тебя агрессию, на некоторое время его иконка, видимая пристальным взглядом, получает дополнительный значок, похожий на крохотный красный череп. Пока он не исчезнет, тебя можно завалить без последствий для человечности. Читер, врезав в ответ на плевок стулом, флаганулся, так сказать. Теперь, по странным законам этого става, Глок вправе требовать сатисфакцию. Осознав суть происходящего, спросил у официанта: «Миром это, я так понимаю, не замять. Могу попридержать Глока, но ненадолго. Если поторопишься, успеешь свалить». «Я не для того сюда пришел, чтобы сразу сваливать». «Тогда улетишь на респ». «В смысле, он возьмет и просто меня завалит?» «Нет, тебя молния с небес покарает». «Ну что за вопросы? Откуда ты взялся такой непонятливый? Выйдите на улицу, а там решите, кому возвращаться сюда, а кому лететь на респ». «А условия какие?» «В смысле? Как это у вас решается?» «Считай это дуэлью. Запрещено все, кроме короткоствола и взрывающегося. Обрезы дробовиков, пистолеты, револьверы. Никаких гранат и прочей херни. Один становится на одном конце улицы, другой на другом. Дальше стреляются. Читер ушам своим не поверил. Да в этой улице метров за 200. Это что, кто-то попадает из пистолетов? А я разве говорил, что попадают? Сходятся, а там уже стрелять начинают. Вот как, подобрался читер. Ладно, давай. Пока я разбираюсь с этим телом, не забывай про горячее, вернусь голодным. Официант поморщился. Ты не вернешься. Глок, нуб и чмо, но у него 24-й уровень, а у тебя только 6-й. Полетишь на респ. Читер, выкатив на стол спаран, повторил. Не забывай про горячее, это надолго не затянется.